и что нельзя концентрироваться на словах, потому что слова сопротивляются стягиванию в один центр. То же получается и с одним словом, так как оно состоит из букв. «А что делать?» — спросила я. «Попробуй концентрацию на одной букве, например, на «о». И вот, сидя на траве, я мысленно стала повторять «о-о-о», не думая ни о чем, кроме «о». Тут я сделала новое открытие. «О» неожиданно превратилось в трубу. «О» — образный туннель, в котором я двигалась все время вперед. Има остался доволен мной, сказав, что я уже достигла четвертого измерения, и предложил снова попробовать концентрацию на том же предложении. Подумав, я решила, что слова — это лишь материальная оболочка значения, и стала концентрироваться только на значении всей этой фразы. Тогда я обнаружила, что не могу больше думать о ней, так как весь внутренний процесс переместился из головы в сердце, и я уже чувствовала, переживала эту фразу. Я сама стала этим значением, и фраза теперь выглядела иначе, точнее. «Я есть божественность, божество, которое всегда проявляет себя». Има одобрил меня и объяснил, что концентрация не может быть перманентным состоянием, а является только переходом между проецируемым миром и существом. Здесь нельзя остановиться на процессе думания, так как концентрация ведет человека обратно, к самому себе, и он становится той самой вещью, на которой концентрируется. Думать о чем-то – это значит проецировать мысль вовне с помощью интеллекта, то есть выступать из себя. При концентрации же мы втягиваем эту проекцию обратно, и предмет мысли становится идентичным самим человеком, то есть созданное возвращается к Создателю, и они соединяются в совершенном единстве. Следующим заданием была концентрация на пальме, под которой я любила сидеть. Я села там и сосредоточила все свои мысли на этом дереве. Шли часы, настал вечер, и нужно было идти домой. Утром я снова была в храме и после групповых упражнений опять заняла свое место под пальмой. Сначала меня отвлекали посторонние мысли. Я была еще в мире мыслей, но я отгоняла их, постепенно погружаясь все глубже в себя, в глубину, куда мысли уже не могли следовать и отвлекать. Я думала о пальме, и она медленно наполнила все мое существо. Проходили дни, может быть, недели, я не знаю, я потеряла всякую связь с внешним миром. И вдруг я испытала странное чувство, будто я смотрю на пальму не со стороны, а изнутри. Со все возрастающей силой я стала видеть, переживать ее внутреннюю сущность, сама стала пальмой. И, наконец, наступил момент осознания того, что пальма во мне, а я в ней. Я сама пальма. Погруженная в себя, я потеряла ощущение времени и пространства. Но вдруг какая-то сила медленно потянула меня назад в мое личное сознание, и я увидела Иму, стоящего передо мной. Вечером я рассказала обо всем моей верной служанке Мину, которая очень любила меня, но не понимала. Она посмеялась надо мной, а я огорчилась, поняв, что не должна была делиться с ней переживаниями, которые намного выше уровня ее понимания. Следующей моей задачей было приобретение умения хранить молчание. Я снова и снова терпела здесь неудачу, не умея оказать достаточного сопротивления побуждению к общению, которое заложено в душе каждого человека. Я училась держать это побуждение под постоянным самонаблюдением и контролем. Постепенно я выработала привычку внутренне прослушивать то, что собираюсь сказать, и молчать, кроме тех случаев, когда мне действительно есть что сказать. Я научилась распознавать в себе два существа. Личное эго, которое часто склонно к бесконтрольной болтовне, просто ради общения и привлечения внимания к своей персоне, и лежащую в основе моего сознания высшую сущность, которая сдерживает мое личное «я», указывая ему, что и когда говорить и делать. Очень важно слушать эти призывы и подчиняться им. Просто слышать их недостаточно. Има продолжал руководить моими занятиями и упражнениями, в концентрации давая объяснения. Вот эти объяснения. При концентрации человек проходит три ее фазы. Интеллектуальную эмоциональную и духовную.